Можно и дальше. Так чего же ты спрашиваешь, почему я не выступаю на собраниях? Я выступлю раз, другой, а третий раз и выступить не успею. Стукнут меня в этой же кузне и тем же куском железа, какое я недавно на огне грел и в руках пестовал. Вот и кончились мои выступления. Нет, парень, устарел я выступать. Выступайте уж вы одни. А я еще хочу понюхать, как в кузне окалина пахнет. Ты, отец, что-то преувеличиваешь опасность. Факт, неуверенно сказал Давыдов, еще целиком находясь под впечатлением только что рассказанного кузнецом. Но тот внимательно посмотрел на Давыдова черными на выкате глазами, насмешливо сощурился. По-стариковски, сослепу, может, я и преувеличиваю, как ты говоришь. Ну а ты, парень, вовсе эти ихние опасности не зришь. Молодая суета тебя окончательно затемнила. Это я тебе окончательно говорю. Давыдов промолчал. Теперь пришла его очередь призадуматься, и он задумался надолго, и уже не шалый, а он вертел в руках, но только не травинку, а поднятый им ржавый шурупчик. Многим свойственна эта необъяснимая потребность в минуты раздумья вертеть или теребить в руках какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет. Солнце давно уже перевалило за полдень, тени переместились, и горячие солнечные лучи, падающие в отвес, жарко полили покрытую дерном, осевшую и поросшую бурьяном крышу кузницы, стоявшую неподалеку косилки, запыленную возле дороги траву. Над гремячим логом стояла глухая полуденная тишина. Ставни в домах закрыты, на улицах безлюдно, даже телята, с утра праздно скитавшиеся по проулкам, скочевали к речке, попрятались в густой тени белотала и верб. А Давыдов и Шалый все еще сидели на солнцепеке. «Пойдем в кузню, в холодок, а то я к такому солнцу непривычный», — вытирая пот с лица и лысины, не выдержав жары, — сказал Шалый. «Старый кузнец все одно, как старая барыня». Не любители они, солнышко, всю свою живуху в холодке всяк по-своему прохлаждаются. Они перешли в тень, присели на теплую землю с северной стороны кузницы. Вплотную придвинувшись к Давыдову, Шалый загудел, как шмель, запутавшийся в поветели. Хопрова с бабой убили? Убили. А за что убили? По пьяной лавочке? Нет. Тот парень не оно. Нечисто тут дело. Человека ни с того ни с сего убивать не станут. А я так, глупым стариковским умом рассуждаю. Ежели б он не угодил советской власти, его бы заарестовали и убили по приговору. Не втихаря уж, ежели его убили втихаря, воровски, ночью, да еще ж женой, то не угодил он врагам советской власти. Иначе и быть не может. А зачем бабу его убили, спрошу я тебя? Да затем, чтобы она этих убивцев властям не выдала, она их в лицо знала. А мертвые-то не говорят, с ними спокойнее, парень, иначе и быть не может. Я тебе окончательно говорю. Положим, обо всем этом и без тебя мы знаем, догадываемся. Вот кто убил, этого фактически никто не знает. Давыдов помолчал и сделал лукавый ход. Добавил. И никто никогда не узнает. Шалый будто и не слыхал его последних слов. Он сжал в горсти густо побеленную сединой бороду, широко улыбнулся. Да чё ж приятно тут в холодке. У меня в старое время был такой случай, парень. Как-то перед покосом хлебов ошиновал я богатому тавричанину 4 хода. Приехал он хода забирать, как зараз помню, на буднях, в постный день, то ли в среду, то ли в пятницу. Расплатился со мной, похвалил мою работу, поставил Магарыч. Работников своих, какие лошади под хода пригнали, позвал, выпили, потом я поставил, и эту выпили. Богатенький он был хохол, но на редкость из богатеньких хорошей души человек. И вот вздумалось ему, парень, загулять. А у меня работа, самая горячая пора, да черт всяких заказов. Я ему и говорю: ты, Трофим Денисович, пей с работниками, продолжай, а меня уволь, парень, не могу, работы много. Он на это согласился. Они продолжают водочкой заниматься, а я пошел в кузню. В голове у меня гул, но на ногах держусь твердо, и в руках твердость есть. А между прочим, парень, я все-таки окончательно пьяный. На этот грех подъезжает к кузне тройка с бубенцами. Выхожу. В легком плетеном тарантасе сидит под зонтом известный на всю нашу округу помещик Селиванов. Гордец ужаснейший и сука, каких свет не видывал. Кучера его белый, как стенка, руки трясутся, отстегивает по стромке у левой пристяжной, не доглядел он, и пристяжная расковалась в дороге. Вот ему этот барин и вкалывает. И такой, дескать, ты и сякой, и уволю тебя с должности, и в тюрьму посажу, через тебя я к поезду могу опоздать, и все такое прочее. Но у нас на Дону, парень, при царизмах казаки перед помещиками спину не особенно гнули. Так что этот Селиванов мне бы расплюнуть да растереть, хотя он и самый богатый помещик. Вот вышел я, веселый от водки. Стою возле двери, слушаю, как он кучера на все корки отчитывает. А меня зло, парень, разбирает окончательно, до горячего. Увидел меня Селиванов и шумит мне: «Эй, кузнец, иди-ка сюда!» Хотел я сказать ему: «Тебе надо, ты иди!» Но надумал другое. Иду к нему, улыбаюсь, как родному, подошел к тарантасу, протягиваю руку, говорю: «Здорово, браток, как живешь, можешь?» У него от удивления золотые очки с носа упали. Ежели бы они не были привязаны на черном шнурке, непременно разбились бы. Надевает он обратно на нос эти очки, а я руку держу протянутую, а она у меня черная, как сажа, грязнее грязи. А он будто и не видит мою руку. Сморщился весь, как горького хватил, и через зубы это процеживает: «Ты что, пьяный? Куда ты свою лапу протягиваешь, немытое рыло?» «Как же, — говорю, — не знаю. Очень даже знаю, кто ты таков. Мы же с тобой, — говорю, — как родные братья. Ты от солнца под зонтом хоронишься, а я в кузне под земляной крышей. В будний день я выпивший, ты это верно приметил. Но и ты, должно быть, не только по воскресеньям, как рабочий люд, пьешь. Носит тебя с краснинкой. Выходит, что обои мы с тобой дворянского роду, никак иные прочие. Ну, а ежели ты гребешь мне рук подать, потому что у тебя она белая, а у меня черная, так это уж зависящее от твоей совести. Помрем, и обои с тобой одинаково побелеем». Молчит Селиванов, только губами жует, да с личика меняется. «Тебе что, — спрашиваю, — лошадку подковать? Это мы живо спроворим. А кучера-то зря ругаешь. Он у тебя, видать, бессловесный, ты лучше меня выругай. Пойдем с тобой, браток, в кузницу, двери поплотнее притворим, а ты попробуй меня там выругать. Люблю я рисковых людей». Молчит Селиванов, а сличик все больше меняется то в одну, то в другую сторону. То беленький станет, то красненький, но молчит. Подковал я его пристяжную, подхожу к тарантасу. Он будто и не видит меня. Протягивает кучеру серебряный рублевик и говорит: «Отдай этому хаму». Взял я от кучера рублевик и кинул в тарантас Селиванову под ноги. А сам улыбаюсь, будто от удивления, и говорю: «Что ты, браток? Да разве сродни берут деньги за такую малость? Жертвуют тебе на бедность. Заезжай в кабак, выпей за мое здоровье». Тут мой помещик стал и не беленький, и не красненький, а какой-то синенький. Визжит тонким голоском на меня: «За твое здоровье, чтоб ты сдох, подлец, хам, сицилист, так твою розеток! Станичному атаману буду жаловаться, в тюрьме сгною». Давыдов так оглушительно расхохотался, что с крыши кузницы в испуге сорвалась стайка воробьев. Посмеиваясь в бороду, Шалый стал сворачивать папиросу. «Значит, не поладили с братом?» — еле выговаривая слова, спросил Давыдов. «Не поладили. А деньги выкинул он из тарантаса?» «Я бы ему выкинул. Укатил со своей рублевкой. Тут не в деньгах, парень, дело. А в чем же?» Давыдов смеялся так молодо и заразительно, что и Шалый развеселился. Он, похохатывая, махнул рукой. «Опростоволосился я малость». «Говори же, Сидорыч, чего тянешь?» Давыдов в упор смотрел на Шалова мокрыми от слез глазами. А тот только рукой отмахивался и, широко раскрыв забородатевшую пасть, смеялся гулким, грохочущим смехом. «Да нужен, рассказывай, не томи!» — молил Давыдов, забывший в этот миг о недавнем серьезном разговоре и целиком отдавшийся минутному самозабвенному приступу веселья. «Да что там говорить? Да чё ж там? Он, видишь, парень, и хамом меня обзывал, и негодяем, и по-всякому, а под конец даже вовсе захлебнулся. Ажник ножками под днищу тарантаса застукал, и шумит, сицилист такой-сякой, в тюрьму засажу. А в те поры я не знал, что такое сицилист. Революция — это я знал, что она означает, а сицилист не знал. И подумал я тогда, что это самое, что ни на есть, подсердечное тяжелое ругательство. В ответ я ему говорю: «Сам ты сицилист, сукин сын, и отъезжай отсюда, пока я тебя не изватлал». Новый приступ хохота уложил Давыдова навзничь. Шалый дал ему высмеяться вдоволь, закончил. А через сутки меня за приводом к станичному атаману. Расспросил он меня, как было дело, посмеялся вроде тебя и отпустил без выседки при станичном правлении. Он сам из бедненькой семьи офицерик был, но ему и лестно было, что простой коваль богатого помещика мог так оконфузить. Только перед тем, как выпроводить меня, сказал: «Ты, казачок, аккуратней будь, язык не дюж вываливай, а то зараз время такое, что нынче ты куешь, а завтра тебя подкуют на все четыре, чтобы до самой Сибири по этапу шел, не осклизался. Понятно тебе?» «Понятно, говорю, ваше высокоблагородие. Но вступай, и чтоб духу твоего тут не было. А Селиванову я сообщу, что 7 шкур с тебя спустил». «Так вот, парень, какие дела были-то?» Давыдов поднялся, чтобы распрощаться с разговорчивым кузнецом, но тот потянул его за рукав рубахи, снова усадил рядом с собой и неожиданно спросил: «Так, говоришь, сроду не узнают, кто Хопровых побил?» «Тут, парень, твоя ошибка. Узнают. Окончательно узнают. Дай только время». Как видно, что-то знал старик, и Давыдов решил идти в открытую. «А ты на кого грешишь, Сидорыч?» Прямо спросил он, испытующе глядя в черные с красноватыми белками воловьи глаза Шалова. Тот бегло взглянул на него, уклончиво ответил: «Тут, парень, очень даже просто можно ошибиться». «Ну а все-таки?» Уже не колеблясь, Шалый положил руку на колено Давыдова, сказал: «Вот что, подручный, уговор дороже денег. На меня не ссылаться в случае чего. Согласный?» «Согласен». «Так вот, и тут дело не обошлось без Лукича. Это я тебе окончательно говорю». «Ну, брат», — разочарованно протянул Давыдов, — «я Селиванову был братом, а тебе в отцы гожусь», — с досадой проговорил Шалый. «Я же тебе не говорю, что сам Яков Лукич порубил Хопровых, а говорю, что без него тут не обошлось. Ты этот парень понимать должен, ежели тебя Бог разумом не обидел». «А доказательства? А ты что, в следователя определился?» — шутливо спросил Шалый. «Раз уж зашел разговор, ты, Сидорыч, не отшучивайся, а выкладывай все как есть. В прятки нам играть нечего. Плохой из тебя парень следователь. — убежденно заявил Шалый. «Ты только не спеши, родимец тебя возьми. Я тебе все выложу, выложу окончательно, а ты успевай только глаза протирать. Ты вот ни к селу, ни к городу служки связался, а на черта она тебе нужна. Лучше этой хлюстанки ты баб не мог найти». «Ну, это не твое дело», — отрезал Давыдов. «Нет, парень, это не только мое дело, но и всего колхоза». «Это еще почему?» «А потому что ты связался с этой сукой семитаборной и хуже работать стал. Куриная слепота на тебя напала. А ты говоришь, не мое дело. Парень, не твоя беда, а наша общая колхозная. Ты, небось, думаешь, что ваши шашни, служки шиты-крыты, а про вас в хуторе все до нитки знают. Вот и мы, старики, соберемся иной раз и маракуем промеж себя. Как бы тебя от этой лужки лихоманка ее затряси отлучить? А почему? Да потому что такие бабы, как лужка, мужчинов не на работу толкают, а от работы таскают. Вот мы и беспокоимся за тебя. Парень ты хороший, смирный, не пьющий, одним словом, не дюжи лихой, а она кусок стервы. Тем и воспользовалась, сел на тебя верхи и погоняет. Да ты сам знаешь, парень, чем она тебя погоняет. Погоняет, да еще и гордится перед народом. Вот, мол, я каких объезживаю. Эх, Давыдов, Давыдов, не ту бабу ты нашел. Как-то мы, старики, сидели в воскресенье у Бесхлебного на заваленке, а ты мимо шел. Дед Бесхлебнов поглядел тебе вслед и говорит: «Надо бы нашего Давыдова на весах взважить. Сколько он до лужки тянул и сколько зараз. Считай, добрую половину веса она с него спустила, просеяла, как сквозь сито. Непорядок это, старики. Ей отсевная мука, а нам отруби. Веришь, парень, мне от этих слов стыдно за тебя стало. Как хочешь, а стыдно. Будь ты у меня в кузне подручным, никто из хуторных и ох бы не сказал. Ведь ты ж всему нашему хозяйству голова. А голова — великое дело, парень. Недаром в старину, когда казаков на сходах за провинку секли, была такая поговорка: «Пущай будет красная, была бы голова ясная». А вот голова-то у нас в колхозе и не дюжа ясная, трошки мазаная. Потерлась эта голова возле лужки и деготьком вымазалась. Да найди ты какую-нибудь стоящую девку или, скажем, вдову. Никто тебе слова не сказал бы. А ты? Эх, Давыдов, Давыдов, залепила тебе глаза. Я так думаю, что не от лужкиной любви ты с тела спал, а от совести. Совесть тебя убивает, это я окончательно говорю». Давыдов смотрел на пролегшую мимо кузницы дорогу, на воробьев, купавшихся в пыли. Лицо его крыло заметная бледность, на шелушащихся скулах выступили синеватые пятна. «Но кончай базар», — невнятно сказал он и повернулся к Шалому. «Без тебя тошно, старик. А оно, когда с похмелья стошнит, человеку легче становится, как бы вскользь», — сказал Шалый. Несколько оправившись от смущения и неловкости, Давыдов сухо заговорил: «Ты мне давай доказательства, что Островнов — участник. Без доказательств и фактов это похоже на клевету. Обидел тебя Островнов, а ты на него и капаешь. Факт. Ну, какие у тебя доказательства? Говори». «Болтаешь ты, парень, глупости», — сурово ответил Шалый. «Какая у меня может быть обида на Лукича? За трудодни так я своего все одно не упущу, я свое получу, а доказательств у меня нет. Под кроватью у Хопровых я не лежал, когда его бабу, а мою куму, убивали, казнили». Старик прислушался к шороху за стеной и неожиданно легко поднял с земли свое могучее коренастое тело. С минуты он стоял, чутко прислушиваясь, потом ленивым движением снял через голову грязный кожаный фартук, сказал: «Вот что, парень, пойдем-ка ко мне. Холодненького молочка по кружке выпьем, да там в прохладе и закончим наш разговор». Секретно, скажу тебе. Он наклонился к Давыдову. Гулкий шепот его, вероятно, был слышен в ближайших дворах хутора. Этот чертенок мой не иначе подслушивает. Он всякой дыре гвоздь и поговорить с человеком сроду не даст. Так свои уши и наставляет. Господи, Боже мой, сколько я разного тиранства от него принимаю, нет числа. И неслух-то он, и лентяй, и баловен, без конца краю, а к кузнецкому делу способный, то есть окончательно. За что не ухватится, чертенок все сделает, к тому же сиротка. Через это и терплю все его тиранства, хочу из него человека сделать, чтобы моему умению наследник был. Шалый прошел в кузницу, бросил фартук на черный от копоти верстак, коротко сказал Давыдову «пошли» и зашагал к дому. Давыдову хотелось бы поскорее остаться одному, чтобы поразмыслить обо всем, что услышал от Шалова, но разговор, касающийся убийства Хопровых, не был закончен, и он пошел следом за развалисто, медвежковато шагавшим кузнецом. Молчать всю дорогу Давыдов почел неудобным, потому и спросил, «Какая у тебя семья, Сидорыч?» «Я да моя глухая старуха, вот и вся семья». «Детей не было?» «С молоду было двое, но не прижились на этом свете, померли». «А третьего баба мертвенького родила и с той поры перестала носить». «Молодая была, здоровая, а вот что-то заклинило ей, заколодило и шабаш». Что мы только не делали, как ни старались, а все без толку. Баба в те годы пешком в Киев ходила, в лавру детенка вымаливать, все одно не помоглось. Перед уходом я ей сказал, ты мне хоть хохленочка оттуда в Подоль принеси. Шалый сдержанно хмыкнул, закончил, обозвала на меня черным дураком, помолилась на образа и пошла. Весны до осени проходило, выпустил бестолку. С той поры и стал я разных сирот воспитывать и приучать к кузнечному делу. Темно люблю детишек, а вот не привел Господь на своих порадоваться. Так-то бывает, парень. В опрятной горенке было полутемно, тихо и прохладно. Сквозь щели закрытых от солнца ставней сочился желтый свет. От недавно вымытых полов пахло чабрецом и слегка полынью. Шалый сам принес из погреба запотевшую корчагу молока, поставил на стол две кружки, вздохнул. Хозяйка моя на огород откомандировалась, и жара ее старую холеру не берет. Так ты спрашиваешь, какие у меня доказательства? Скажу окончательно. Утром, когда Хопровых побили, пошел я поглядеть на убитых. Покойная баба Хопрова мне как-никак кумой доводилась. Но в хату народ не пущают. Милиционер возле двери стоит, ждет, когда следователь приедет. И я постоял возле крыльца, только гляжу, след на крыльце знакомый мне. На крыльце-то натоптано, а один след в сторонке, к перилам. «Чем он тебе показался знакомым?» — спросил живо заинтересованный Давыдов. «Подковкой на каблуке. След свежий, ночной, прямо печатный, и подковка знакомая. Таких подковок вроде бы никто в хуторе на сапогах не носит, кроме одного человека. И обознаться я никак не мог, потому что это мои подковки». Давыдов нетерпеливо отставил кружку с недопитым молоком. «Не пойму. Говори яснее. Тут и понимать нечего, парень. И шо про единоличной жизни? Года два назад на провесне заходит ко мне в кузню Яков Лукич. Просит ошиновать ему колеса на бричку. Вези, говорю, пока работы у меня мало. Привез он. Посидел у меня в кузне с полчаса, покалякали о том о сём, поднялся он уходить. Стоит возле горна, железным хламом интересуется, ковыряет его, а у меня там всякая рухлядь валяется, старье всякое. Нашел он две старые подковки с английских ботинков. По весь каблук. Еще с гражданской войны они завалялись. И говорит Сидорыч: «Я у тебя эти подковки возьму, врежу их на сапоги, а то, видно, старый становлюсь, на пятку больше надавливаю, не успеваю каблуки на сапогах и на чириках подбивать». Говорю ему: «Бери, для доброго человека дерьма не жалко, Лукич». «Они стальные, до смерти не износишь, ежели не потеряешь». Сунул он их в карман и пошел. Он про это дело, конечно, забыл, а мне в памяти. Вот эту самую подковку на следу и приметил я. Это мне подозрительно это стало. Зачем, думаю, этот след тут оказался? Ну, а дальше, поторопил Давыдов медлительного рассказчика, дальше, думаю, дай-ка я повидаюсь с Лукичом. Погляжу, как он следит своими обутками. Нарочно разыскал его, вроде по делу. Про железно лемехи спросить, глянул на ноги, а он в валенках. Морозцы тогда стояли. Будто, между прочим, спросил у него: «Видал, Лукич, убиенных?» «Нет, — говорит, — терпеть не могу мертвых глядеть, а особливо убиенных. У меня, — говорит, — на это сердце слабое. Но все-таки придется зараз сходить туда». И опять его спрашиваю промеж прочего разговора: «Давно ли, мол, видал с покойником?» «Да давненько, — говорит, — и шо на той неделе. Вот, — говорит, — какие злодеи промеж нас живут. Решили жизни какого богатыря, а за что — неизвестно. Смирный он человек был, никого сроду не обидел, чтоб у них руки у проклятых отсохли». Так меня и обожгло всего. Он эти юдины слова говорит, а у меня аж коленки трясутся. Думаю про себя: ты сам, собака, был там ночью. И ежели не ты сам рубил Хопрова, то привел с собою кого-нибудь легкого на руку. Но никакого виду я ему не подал, и с тем мы разошлись. Но мысля проверить его следы застряла у меня в голове, как ухналь в подкове. Потерял он сапог мой подарок или нет? Недели две я ждал, когда он из валенок вылезет и в сапоги обуется. Как-то оттеплило, снежок притаял, и я бросил работу в кузне и нарочно пошел в правление. Лукич там и в сапогах. Спустя время вышел он во двор, я за ним. Он свернул со стежки, пошел к амбару. Глянул я на его следы. Печатаются мои подковки. Не оторвались за 2 года. «Что ж ты, проклятый старик, тогда ничего не сказал? Почему не заявил, куда надо?» У Давыдова вся кровь бросилась в лицо. От досады и злости он стукнул по столу кулаком. Но Шалый смерил его не очень-то ласковым взглядом, спросил: «Ты что, парень, дурнее себя ищешь? Я об этом вперед тебя подумал. Ну, заявил бы я следователю через 3 недели после убийства. А где тот след на крыльце? И я в дураках оказался бы. Ты в этот же день должен был сказать: трус ты паршивый, ты попросту побоялся островного. Факт. Был и такой грех». Охотно согласился Шалый. «С островновым охлаждаться, парень, опасное дело. 10 лет назад, когда он был помоложе, не заладили они на покосе с Антипом Грачом. Подрались. И Антип ему здорово навтыкал тогда. А через месяц у Антипа ночью летняя стряпка загорелась. Стряпка была построена близко к дому, а ветер в ту ночь был подходящий и дул как раз от стряпки прямо к дому. Ну и занялся и дом. Сгорело все подворье ясным огнем, и сараи не удержались. Был у Антипа раньше круглый курень, а нынче живет в саманной хотенке. Так-то с Лукичом связываться. Он и давние обиды не прощает, не говоря уж про нынешние. Но не в этом дело, парень. Сразу-то сказать милиционеру о своем подозрении я не решился». Тут такие оробела. Тут не было в окончательной надежде, что один Яков Лукич такие подковки носит. Надо было проверить. Ведь в гражданскую войну у нас полхутора английские ботинки носили. А через час на крыльце у Хопровых, небось, так натоптали, что и верблюжьего следа от конского нельзя было отличить. Вот она какая штука, парень. Не дюж все это просто, ежели обмозговать все как следует. А нынче я тебя призвал не косилки глядеть, а поговорить по душам. «Поздно ты надумал, тугодум», — с укором сказал Давыдов. «Пока еще не поздно. А ежели ты в скорости глаза свои не разуешь, то будет и поздно. Это я тебе окончательно говорю». Давыдов помедлил, ответил, старательно подбирая слова. «Насчет меня, Сидорыч, насчет моей работы ты много правильного сказал. И за это спасибо тебе. Работу свою мне надо перестроить. Факт. Но черт его в новинку все сразу узнает». «Это верно», — согласился Шалый. «Ну и насчет расценок по твоей работе все пересмотрим и дело поправим. Около Островного теперь придется походить, раз не взяли его с поличным сразу. Тут нужно время. Но только о нашем разговоре ты никому ни слова. Слышишь? Могила», — заверил Шалый. «Может, что-нибудь еще скажешь? А то я сейчас пойду в школу. Дело там есть к заведующему». «Скажу. Бросай ты Лукерью окончательно. Она тебя, парень, подведет под монастырь». «О, черт тебя возьми!» — с досадой воскликнул Давыдов. «Поговорили они, и хватит. Я думал, ты что-нибудь дельное скажешь на прощание, а ты опять за старое. А ты не горячись. Ты слушай старого человека пристально. Я тебе мимо не скажу, и ты знаешь, что она последнее время не с одним тобой узлы вяжет. И ежели ты не хочешь пулю в лоб получить, бросай ее, суку, окончательно». «От кого ж я могу пулю получить?» Твердые губы Давыдова лишь слегка тронула недоверчивая улыбка, но Шалый приметил ее и рассвирепел. «Ты чего скаляешься? Ты благодари Бога, что пока еще живой ходишь, слепой ты человек. Ума не приложу, почему он стрелял в Макара, а не в тебя?» «Кто это он?» «Тимошка рваный, вот кто!» «На черт ты ему Макар сдался, не пойму!» «Я тебя для этого и позвал, чтобы упредить, а ты оскаляешься не хуже моего Вонятки». Давыдов непроизвольным движением положил руку в карман, навалился грудью на стол. «Тимошка? Откуда он?» «Из бегов. А кроме откуда же?» «Ты его видел?» — тихо, почти шепотом спросил Давыдов. «Нынче у нас среда?» «Среда. Ну так в субботу ночью видал его вместе с твоей Лушкой. Корова у нас в этот вечер не пришла из табуна. Ходил ее холеру искать. Возле полночи уже гоню ее, проклятую, домой, и набрел на них возле хутора». «А ты не обознался?» «Думаешь, Тимошку с тобой попутал?» — насмешливо усмехнулся Шалый. «Нет, парень, у меня глаза вострые, даром что старик. Они, должно быть, подумали, что скотиняка одна шастается в потемках, а я следом шел. Но они меня не сразу и приметили. Лушка говорит: «Тю, проклятая эта корова, Тимош!» А я подумала: «Человек!» И вот я тут. Она первая вскочила, и сразу же встал Тимошка. Слышу, затвором клацнул, а сам молчит. Ну, я так спокойночко говорю им: «Сидеть, сидеть, добрые люди, я вам не помех, корову вон гоню», отбилась от табуна коровка. Ну, теперь все понятно. Скорее самому себе, чем Шалому, — сказал Давыдов и тяжело поднялся со скамьи. Левой рукой он обнял кузнеца, а правой крепко сжал его локоть. — Спасибо тебе за все, дорогой Ипполит Сидорыч. Вечером он сообщил Нагульному и Разметному о своем разговоре с Шалом. предложил немедленно сообщить в районный отдел ГПУ о появлении в хуторе Тимофея Рванова. Но Нагульнов, воспринявший эту новость с великолепнейшим спокойствием, возразил: «Никуда сообщать не надо. Они только все дело нам испортят. Тимошка не дурак, и в хуторе он жить не будет, а как только появится хоть один из этих районных ГПУшников, он сразу узнает и смоется отсюда. Как же это он может узнать, ежели из ГПУ прибудут тайно ночью?» — спросил Разметнов. Нагульнов с добродушной насмешливостью взглянул на него. «Дитячий разум у тебя, Андрей. Волк всегда первым увидит охотника, потом уже охотник его». «А что ты предлагаешь?» — задал вопрос Давыдов. «Дайте мне 5-6 дней сроку, и я вам Тимошку представлю, живого или мертвого. По ночам вы с Андреем все-таки остерегайтесь. Поздно из квартиры не выходите и огня не зажигайте, вот и все, что от вас требуется. А там дел мое». Подробно рассказать о своих планах Нагульнов категорически отказался. «Ну что ж, действуй», — согласился Давыдов. «Только смотри, упустишь Тимофея, а тогда он утянет так, что мы его и вовек не сыщем. Будь спокоен». «Не уйдет», — тихо улыбаясь, заверил Нагульнов и опустил темные веки, притушил блеснувшие на мгновение в глазах огоньки.